Четвертое. Просветители, народники и ученики. Мы можем теперь подвести итоги нашим параллелям. Попытаемся охарактеризовать вкратце отношение каждого из указанных в заголовке течений общественной мысли друг к другу. Просветитель верит в данное общественное развитие, ибо не замечает свойственных ему противоречий. Народник боится данного общественного развития, ибо он заметил уже эти противоречия. Ученик верит в данное общественное развитие, ибо он видит залоги лучшего будущего лишь в полном развитии этих противоречий. Первое и последнее направление стремится поэтому поддержать, ускорить, облегчить развитие по данному пути, устранить все препятствия, мешающие этому развитию и задерживающие его. Народничество, наоборот, стремится задержать и остановить это развитие, боится уничтожения некоторых препятствий развитию капитализма. Первое и последнее направление характеризуется тем, что можно бы назвать историческим оптимизмом. Чем дальше и чем скорее дела пойдут так, как они идут, тем лучше. Народничество, наоборот, естественно, ведет к историческому пессимизму. Чем дальше дела пойдут так, тем хуже. Просветители вовсе не ставили вопросов о характере пореформенного развития, ограничиваясь исключительно войной против остатков дореформенного строя, ограничиваясь отрицательной задачей расчистки пути для европейского развития России. Народничество поставило вопрос о капитализме в России, но решило его в смысле реакционности капитализма и поэтому не могло целиком воспринять наследство просветителей. Народники всегда вели войну против людей, стремившихся к европеизации России вообще. С точки зрения единства цивилизации, вели войну не потому только, что они не могли ограничиться идеалами этих людей, такая война была бы справедлива, а потому что они не хотели идти так далеко в развитии данной, то есть капиталистической цивилизации. Ученики решают вопрос о капитализме в России в смысле его прогрессивности, и потому не только могут, но и должны целиком принять наследство просветителей, дополнив это наследство анализом противоречий капитализма с точки зрения бесхозяйных производителей. Просветители не выделяли как предмет своего особенного внимания ни одного класса населения, говорили не только о народе вообще, но даже и о нации вообще. Народники желали представлять интересы труда, не указывая, однако, определенных групп в современной системе хозяйства. На деле они становились всегда на точку зрения мелкого производителя, которого капитализм превращает в товаропроизводителя. Ученики не только берут за критерий интересы труда, но при этом указывают совершенно определенные экономические группы капиталистического хозяйства, именно бесхозяйных производителей. Первое и последнее направление соответствует по содержанию своих пожеланий, интересам тех классов, которые создаются и развиваются капитализмом. Народничество по своему содержанию соответствует интересам классов мелких производителей, мелкой буржуазии, которая занимает промежуточное положение среди других классов современного общества. Поэтому противоречивое отношение народничества к наследству вовсе не случайность, а необходимый результат самого содержания народнических воззрений. Мы видели, что одна из основных черт воззрений просветителей состояла в горячем стремлении к европеизации России, а народники никак не могут, не переставая быть народниками, разделить вполне этого стремления. В конце концов, мы получили, следовательно, тот вывод, который не раз был уже нами указан по частным поводам выше, именно что ученики гораздо более последовательные, гораздо более верные хранители наследства, чем народники. Не только они не отрекаются от наследства, а напротив, одной из главнейших своих задач считает опровержение тех романтических и мелкобуржуазных опасений, которые заставляют народников по весьма многим и весьма важным пунктам отказываться от европейских идеалов просветителей. Но само собой разумеется, что ученики хранят наследство не так, как архивариусы хранят старую бумагу. Хранить наследство вовсе не значит еще ограничиваться наследством. И к защите общих идеалов европеизма ученики присоединяют анализ тех противоречий, которые заключают в себе наше капиталистическое развитие, и оценку этого развития с вышеуказанной специфической точки зрения.